Глава 10. Это у наивного Лёшеньки тогда были сомнения, а была ли у них порочная связь. А я, нынешний, опытный, скажу точно — была. Та купчиха, вернее, дочка купца, девица бойкая, легкомысленная, но смышленная, была в числе приглашенных на выпускной бал. У нас, как тогда водилось, обучение в гимназии было раздельно, но на подобные праздники приходили барышни из благопристойных семейств, знакомые, сестры однокашников, дочки местных купцов. Она и была из таких, и, судя по манерам, прекрасно знала, что делает. На балу вертела хвостом, как могла. Улыбалась, шептала комплименты, то мне, то этому Петру, возможно, еще кому-то. Я, обнадеженный кокетством, решил было позвать девицу прогуляться по саду гимназии. Но она вдруг пропала, а потом появилась с Петькой. И, судя по их таинственному виду, они точно не ромашки нюхали. Петр, как сейчас помню, еще посмеялся. «Чего это ты, мол, по саду в одиночестве бродишь? Из-за стола выгнали?» А я, скромный заучка, да и из семьи победнее, чем его, ссориться не стал. Но обиду затаил. Это я только сейчас понял, что затаил. Так-то мне, взрослому, плевать на этого ловеласа. К тому же сегодня тут просто цветник, и паре-тройки из собравшихся девчуль я бы точно по сотке не пожалел. А вон той милфе лет 30 с декольте до пупа, и 200 не жалко. Тормози. Денег уже осталось 1500. Ну и серебром рублей немного. Останавливаю я сам себя. Добрый вечер, Петр. Какими судьбами? Ты с литературой, помню, не дружил. Ха! Литература мне тут не нужна, а вот местные цыпочки... Да что говорить. Идем, я тебя представлю. Уже выпивший Петя мне рад. И правда, чего ему обижаться? Я же ему с купчихой дорогу перешел. Позвольте представить, мой товарищ по гимназии, Алексей Алексеевич, один из первых учеников нашего выпуска в Костроме. И, что немаловажно, собственным имением владеет. Лестно представил он меня компанией молодежи. Трое молодых людей, 5 барышень и мы с Петром. Выходит, 5 на 5. Это я только молодежь считаю. А гости все прибывают и прибывают. Вот, например, появляется Федор Глинка. Мужчина лет 40 с лишним, взъерошенный, с несуразно маленькой головой и каким-то потрепанным видом. Будто только с побоища явился. Оказалось, так и есть. Недели 3 назад освободился он из Петропавловской крепости, где томился за участие в Декабристском союзе. Теперь, говорят, назначен куда-то в советники, то ли в Петрозаводск, то ли и вовсе в глушь, в Карелию. Эти сведения мне доверительно шепчет один из новоявленных знакомцев. Вид у него восторженно завистливый, и глаза горят, как у гимназиста, впервые увидевшего настоящего героя. Жалеет, что не он пострадал за идею. «Ну-ну», — думаю я. Тебе сначала бы погреть нары в тюряге да баланду похлебать, потом бы и геройствовал потише. Глинка — участник войны. Хотя, как по мне, адъютант и, например, ротмистр Кирасерского полка, каковым был мой покойный отец, — это не одно и то же. Батя вот и саблей помахал в свое время, а этот в штабе писарем отсиделся. Ну да не мне судить, я в этом теле пороху не нюхал. Кстати, только сейчас я понял, что за рыцарские доспехи у меня в имении хранятся. Это и есть кираса отцова. Жуковский, который уже прибыл, тоже числился в штабных военных. Но, в отличие от Глинки, ни в каких заговорах замешан не был. Наоборот, сейчас он в явном фаворе. Говорят, назначен наставником цесаревича, и, если слухи верны, уже завтра отбывает в Германию. Так что удачно я его застал. Стихов его, признаться, не помню вовсе. Но имя на слуху еще со школы. То есть из тех времен, когда я был школьником в 20 веке. Эти сведения мне выдал все тот же пронырливый информатор из свиты Петьки. Тоже, к слову, Петр. Петр Величкин. Статный юноша, который и помоложе, и посмазливее нас с Петькой будет. О третьей глыбе сегодняшнего вечера, Аксакове, осведомленный Величкин сообщил следующее. Теперь он, дескать, будет часто бывать в светских кругах, ибо перебрался с семейством в Москву и поступил здесь на службу. При этом водит дружбу с каким-то Шишковым, кажется, министром просвещения. Стою, грею уши, а мой верный оруженосец Тимоха между тем не теряется. Пока я вникал в тонкости и хитрости высшего московского круга, он уже завел знакомство среди слуг, что прибыли с господами. У них своя зала, пошумнее и попроще. И даже арабчонок там есть, черненький, в ливрее и с серьгой в ухе. Экзотика. Сейчас этим вообще модно хвастаться. Вот сам слышал, как один купец на рынке хвалился, что его араб умеет читать по-французски. Вот до чего дошли. «Алексей Алексеевич, что вы там у стены застыли? Прошу, подойдите. Я хочу вас представить Сергею Тимофеевичу», — неожиданно обратилась ко мне хозяйка салона. Ее голос прозвучал хоть и ласково, но с повелительной интонацией. Киваю головой и, якобы сожалея, ухожу от сплетен. Польза, может, в них и есть, но уши мои уже устали от глупых восторгов и едва прикрытой зависти. «Позвольте представить. Алексей Алексеевич, костромской поэт, человек весьма одаренный и наблюдательный», — лестно отозвалась обо мне хозяйка вечера. «А это Сергей Тимофеевич Аксаков, не просто наш гость, но и уважаемый член общества любителей российской словесности. Я уверена, Алексей, вы мечтаете однажды в том кругу оказаться, не правда ли?» Я, который в первый раз услышал, что мечтаю оказаться где-то, кроме как в постели с Эллочкой, или вон с той рыженькой барышней, ну или на крайняк с грудастой мадам в зеленом, подколимски киваю и трясу, стараясь оторвать снисходительно протянутую мне виловатую руку чиновника. «Ну, это пока не ко мне, а к Антону Антоновичу», — лениво отзывается Аксаков. «Да и знаете ли, у нас отбор...» Хоть бы пояснил, кто такой Антон Антонович. Недовольно думаю я, однако помалкиваю. «Антон Антонович, к сожалению, не смог приехать, не дужит. А так, Прокопович Антонский не пропускал ни одного моего салона», — похвасталась между тем Елизавета Васильевна. Антон Антонович Прокопович Антонский? Капец, как креативно!» «Ну, для начала...» «Может, вы зачтете что-нибудь из своего?» — нехотя предлагает Аксаков. «И, опозорившись, дадите мне, наконец, выпить, раз уж я пришел сюда. Мысленно добавляю я самое логичное, что он, наверное, подумал про себя». «Господа, минуточку внимания!» — громогласно объявила хозяйка дома. «Предлагаю открыть наш вечер. И сразу дебют. Молодой поэт из Костромы, Алексей Алексеевич, прочтет нам свои стихи». «Ну а чего? Прочтем свои стихи. Ну как свои? Лермонтова? Позаимствую. Без угрызений совести. Он их еще не написал. Подрастет, напишет. А мне уже сейчас надо устраиваться в этой жизни и в этом теле. Откашливаюсь. В зале тишина. Все смотрят на меня. Читайте для кого-то конкретного. Вспоминаю совет из одного фильма будущего. Выбираю объект. Та самая дама с глубоким декольте, которая только что, якобы ненароком, облизала губы. Даст, к примеру, рыжие или нет, вилами по воде писано. Молодая, ветер в голове. А это дамочка в самом соку. Для меня, Германа Карловича, она как открытая книга, просто девочка. Впрочем, она, наверное, тоже думает. Ах, какой наивный, бледный, провинциальный мальчик». «Ага, сейчас. Держи куплет, мадам». «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Стараясь не забыть слова, погрузился в себя и читаю уже с вдохновением, войдя в раж. И молвил он, сверкнув очами, «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой». Публика окружает меня, стараясь рассмотреть повнимательнее. Рыжая вон вообще Петьку отодвинула, чтобы лучше меня видеть. Плохая им досталась доля. Немногие вернулись с поля. Когда б на то не божья воля, не отдали б Москвы. Вроде не сбился ни разу и прочитал все верно. Но это и неудивительно. Мы с Тимохой каждый записали по памяти, что помнили, и потом сверили. Молчание. Я не понял, что им не понравилось. Голос у меня звучный, стихи тоже в тему, патриотические. Чего им надо? «Браво!» — хлопнул первым Глинка и как будто дал отмашку. За ним зашумели, зааплодировали остальные. Меня хвалили, хлопали по плечу, жали руку и требовали продолжения. Пышный и гологрудый предмет моей страсти даже прижалась ко мне своим волнующим бюстом и сообщила, конечно, на французском, что ее муж уже 3 года как умер от ран, полученных в битве при Лейпциге, и ей эти стихи особенно дороги. Намек понял. Если представится случай, зачту еще раз. И даже с выражением. С выражением и намерением. От меня потребовали еще. Что ж, пара заготовок у меня была, пусть и не такого калибра, как Бородино. Но, как говорится, чем богаты мы с Тимохой. Кстати, вон он, змей, в окне маячит, за спиной бутылку прячет. Жаль, стихи Высоцкого, которые я почти все знаю, не зайдут местной публике. Поэтому читаю те, что припомнил мой товарищ по попаданству. Я их тоже слышал, так как кинофильм, в котором они звучали, смотрел 20 раз, наверное. Так же, как и Адам, любитель старых советских фильмов, как выяснилось. Речь про служебный роман, где товарищ Новосельцев попытался украсть у Пастернака стихотворение, но был безжалостно уличен в плагиате своей начальницей Калугиной. Меня же уличить некому, ну, кроме Тимохи, но ему это незачем. Поэтому я, пожалуй, позаимствую их у Новосельцева и выдам за свои. Двойной плагиат, так сказать. И я зачитываю, припоминая интонации Мягкова. «Любить иных — тяжелый крест, а ты прекрасно безызвилен, и прелести твоей секрет разгадки жизни равносилен. Весной услышан шорох снов и шелест новостей и истин. Ты из семьи таких основ, твой смысл, как воздух, бескорыстен. Легко проснуться и прозреть, словесные ссоры из сердца вытрясть, и жить, не засоряясь впредь, все это небольшая хитрость». Смотрел я, конечно, на безучастную вдову, которая для моего вдохновения не иначе немного наклонилась вперед, чтобы мне было видно все ее декольте. «Полноте, мадам, я уже побежден вами. Хватит стрелять по мне амурами». «Это совершенно другой стиль». «Ну как же замечательно!» — раздался в полной тишине голос Жуковского. «Ну да, другой стиль». Ведь из Лермонтова я помню только отрывок из «Мцыри», который учили в школе. Но это резерв. И вообще, выдавать все шедевры сразу не хочу. Хотя, например, есть заученное за каким-то хреном в школе стихотворение Некрасова «На Волге». Его я помню почти все. И, кстати, тематика подходящая. Про Волгу. Родные места, можно сказать. А можно вина? В горле першит. Говорю я, не глядя ни на кого конкретно. И мои новые друзья из молодежи, пусть я их еще и не запомнил по именам, махом наливают в бокал вина, а мэтры русской словесности не гнушаются со мной чокнуться. Так-с, обстановочка стала теплее. Вторую проверочку я тоже прошел. Я вас приглашаю в Императорский университет. Собрание нашего общества будет послезавтра. Жаль, Пушкин в отъезде. Аксаков уже не воротит нос от провинциала, а любезен. Выясняется, что это самое общество любителей российской словесности действует при Московском императорском университете. Есть у них и стипендия, и ежеквартальный сборник, куда, дескать, я могу, с протекцией, конечно, тиснуть оба своих произведения. Решают там коллегиально, но с таким покровителем, как Аксаков, шанс у меня весомый. Стараюсь изобразить бурную радость. Но по факту, сборник этот, как выясняется, для авторов бесплатный. Печататься там — дело, конечно, благородное, но для меня в моем положении довольно бессмысленное. Вечер набирал обороты. Я уже перезнакомился с доброй дюжиной господ, и у большинства есть карточки. Да-да, настоящие визитные карточки. Не с номерами телефонов, конечно. С именем, титулом, званием, а то и адресом. Вот, к примеру, Николай Петрович Пунш, доктор медицины. Снизу приписка мелким курсивом. Домашний прием по субботам с 14 до 17 часов. Удобненько. А я пока выгляжу лохом в этом плане. Ну ничего, когда верну себе свой домик, тогда и подумаю, что там о себе сообщить. Предводитель дворянства Костромской губернии, например. А пойди проверь. Шутка. Врать смысла нет, но звучит приятно. Муж мой в прошлом году скончался. В браке мы были с 15-го года. Вышла замуж за героя войны. Но детей, увы, завести не смогли, — проговорила с горечью Ирина Родионовна Клик, та самая вдова с декольте. Что-то важное на войне оторвало, что ли? Недоумеваю я про себя, но вслух говорю слова утешения. Я вот вообще сирота. Ни отца, ни матери. Давайте помянем наших близких. А боль... Боль лучше всего смывается новым чувством. Глаза ее теплеют. Ирина сжимает мой локоть чуть крепче. «Вы непременно должны навестить мой дом», — говорит она с придыханием. «Я покажу вам все, что осталось на память от героя войны. Он бы ваше стихотворение точно оценил». «Готов хоть сейчас», — отвечаю я и ловлю победный взгляд вдовы. «Как же, женщина не молода, уж за 30». От такого молоденького дворянчика поймала в свои сети. Ха! Это еще кто кого поймал. «Алексей, вы нас право позабыли», — капризно надувает губы рыжая Амалия. «Господа, там, кажется, во дворе дерутся», — вдруг вскрикивает один из гостей. Врач, доктор Пунш, всматриваясь в окно. «Надеюсь, не Тимоху мы его бьют». «За окном темно. Освещение уличное тут плохое». Вот в зале ярко, но смотреть из освещенной комнаты в темень окна значит ничего не увидеть. Били, слава богу, не Тимоху, но он оказался к этому делу причастен.